России. На могилу приходил часто народ из деревень. По ночам караулили могилу крестьяне, когда пронесся слух, что за голову Льва Николаевича обещают миллион. Приходили и бабы, и выли на могиле. От сумы ли, от тюрьмы ли, от беды ли кто-то защитит нас обездоленных? И голоса их гулко раздавались в тиши леса и жалобно терялись в пространстве. Мы как-то разгуляли с Варварой Валерьяновной и встретили знакомого мужика Семена. Мы стали его спрашивать, ученик ли он Льва Николаевича. Он ответил утвердительно и разговорился с нами. «Да, такого барина не наживешь», — говорил он. Бабы сказывают, «Идем это мы за хворостом в графском лесу, набрали полные охапки, и вдруг самого графа увидели, напугались, и не знаем, куда идти, и остановились. А граф-то, как увидел нас, должно догадался, что мы напугались, и схоронился в кустах. Мы и прошли». «Варя, но как тут хозяйничать в Ясной?» — смеясь сказала я. «Ты подумай только». «Да ведь это так похоже на дядю Левочку», — сказала она с любовью. «А вот Соня мне рассказывала, что было в этом самом заказе. Идет Лев Николаевич по купальной дороге и видит, что мужик срубленное дерево на телегу тащит, да не осилит. А Лев Николаевич подошел к нему и говорит, «Хорошо, что я тебя встретил, не то тебе одному, пожалуй, и не справиться». И помог ему. А дерево-то было ворованное, и дядя Левочка это знал. После прогулки мы шли домой. В 4 часа к дневному чаю обыкновенно кто-нибудь приезжал к нам. Саша с Марьей Александровной из Телятинок часто навещали нас, что я очень любила. Приезжали из Петербурга Стахович, Звегинцева, профессор Цингер из Москвы. Сестра читала ему вслух свои воспоминания, что немного оживило ее. Бывали и Бирюков, Буланже и другие, которые вносили в наш тесный кружок некоторое разнообразие. Приехали Сухотины из деревни с маленькой дочерью Таней. Они пробыли 6 дней. И пребывание их внесло такое что-то подушевное, участливое, и оживило нашу грустную жизнь. Сестра как будто ожила немного с любимой дочерью и внучкой. Таня уговаривала мать ехать зимою в Рим, куда они теперь едут до апреля. В этом поддерживал Таню и Михаил Сергеевич Сухотин. Но сестра не делает никаких планов. Она сама не знает, где она будет жить, что будет делать, пока ее притягивает лишь могила мужа. Равнодушие и апатия ко всему заставляет ее сидеть в Яснополянском доме, хотя бы совсем одной, где ей все напоминает прежнее. 5 декабря уехала в Москву Варвара Валерьяновна, и сестра все повторяла. «Еще несколько дней, и я останусь совсем-совсем одна. Это ужасно». Через 2 дня уехали и Сухотины, и снова в доме стало тихо и пусто. Я должна была ехать и не знала, как оставить ее одну. Но утром приехала Софья Николаевна, жена Ильи, а потом и ее муж. Я назначила день своего отъезда и с тяжелым сердцем мысленно прощалась уже не только с одинокой сестрой, но и со всей Ясной Поляной, где столько было мною пережито и перечувствовано за всю мою жизнь.